Глава 11. Поверить в то, что у меня есть дар целительства, было трудно. Просто невероятно трудно. Почти невозможно. И в первую очередь потому, что у меня никто из близких не обладал подобным даром. А ведь он передается по наследству и только. Я же никогда ни о чем похожем не слышала. Ни от тети, ни от других дальних родственников. Не могли же они от меня это скрывать? Или все же могли? Но зачем? Ведь это такой редкий дар. Им гордиться надо, а не прятать. Нет, все же это какая-то ошибка. Возможно, я неправильно интерпретировала цвет. Или те зеленые потоки вообще что-то иное. Только как это узнать? Я же сама больше ничего подобного у себя не видела. Никаких потоков магии. Может, это было игрой моего воображения? Сейчас, спустя 2 дня, я уже ни в чем не была уверена. Разве только в том, что стихийная магия все еще была при мне, и я ее ощущала все лучше и сильнее. А вот возможный дар целительства никак себя не проявлял. Может, поговорить с деканом Йорт? Нет. Тогда придется рассказать, что я прикасалась к камню Титана, а это грозит проблемами не только для меня, но и для друзей. А если еще окажется, что все это мои домыслы и фантазии, и вовсе худо будет. Мой взгляд случайно упал на большие часы, висевшие на стене напротив. Ого, скоро 4. А у меня еще реферат не приготовлен. Я, с сожалением, отложила справочник по целительству и взялась за маг-теорию и стихию воды. Мне понадобилось еще 2 часа, чтобы перенести на бумагу нужные сведения. Я писала так быстро, как могла. И к концу этого времени почти не чувствовала руки. Обидно, что младшим курсам не разрешают для учебы применять даже бытовую магию. Так бы заставило перо само плясать по бумаге, а я бы только начитывала текст из книги. И пальцы бы так не болели, и спина не ныла. Я растерла напряженную шею, пытаясь расслабиться. Украдкой потянулась и поднялась из-за стола. «Скажите, а этот справочник нельзя взять с собой?» — спросила я у библиотекаря. «Я бы завтра принесла, и была бы с ним предельно аккуратна». «Нет». Мистер Сноу сжал губы. «Первокурсникам вообще запрещено выносить книги из библиотеки. А этот справочник вообще только студентам факультета ЦИН». «Жаль, конечно, но правила есть правила». «А есть какие-нибудь пособия для начинающих целителей?» — осмелилась спросить, когда стопка книг из моих рук перекочевала к библиотекарю. «Самые азы». «Ты будущий целитель?» В блеклых глазах мистер Сноу проявился интерес. «Нет, просто из любопытства». Я улыбнулась. «Для расширения кругозора, так сказать. Нам профессор Йорт посоветовала почитать». «В другой раз приходи». Библиотекарь демонстративно занялся перестановкой книг на ближайшем стенде. «Уже поздно, ужин скоро, и библиотека закрывается». «Так, значит, придется потерпеть или получить информацию из других источников». И один из таких источников сразу попался мне на глаза, стоило оказаться в холле главного корпуса. «Эрик, он же некромант». «Привет», — догнала я его. Он встретил меня улыбкой. «Как дела? Идёшь на ужин? Можно сказать и так». Эрик усмехнулся и показал на двери столовой. «Дела? Все в порядке». «Отлично». Я тоже улыбнулась. Затем, решив, что с любезностями пора заканчивать, перешла к главному. «Ты ведь некромант, да?» «Ну да». «Тебе надо кого-то поднять из мертвых?» — хмыкнул он. «Нет, пока нет», — тихо засмеялась я. «Слава Алвию, а то я пока не умею этого делать». Эрик тоже хохотнул. «А магические потоки видеть умеешь?» — тут же ухватилась я. Но он покачал головой. «Пока нет. Да и вообще, это живая магия. А некроманты в основном имеют дело с мертвой. Конечно, учить отличать потоки нас должны, но не знаю, как скоро». «Ясно», — вздохнула я. «Что ж, пока оставим Эрика как запасной вариант. А сейчас подумаем, кого еще можно расспросить про это. Жаль, что я еще мало кого знаю в Академии. Расспросы Роба и Тима, есть ли у них друзья исцелителей, тоже не дали результата. Со студентами ЦИН, как оказалось, вообще мало кто общается. Те держатся в основном друг друга и постоянно заняты учебой. Их преподаватели слишком требовательны и нагружают студентов, особенно старших курсов, так, что они порой не успевают спать. И даже в выходные редко кого из них встретишь праздно гуляющим, без учебника или какого артефакта. Магия стихий опять стояла первой в расписании. И занятие профессор Даррет начал, конечно же, с тех, кто готовил доклады, а именно с меня и Лиз Борг, которая в прошлый раз вызвалась на домашнее задание сама. Нашей работой декан остался доволен и даже сделал какие-то пометки в своем блокноте. «А вдруг попадешь к нему на факультет?» — шепнула мне Анни, когда я вернулась на свое место. «Представляешь, как будет удивлена мама, если тебя распределят на маг-теорию, а меня на зельеварение?» «Это было бы здорово, если бы не парочка «но». Первое — деньги. Шанс попасть на дотации невелик, а оплату этих двух факультетов дядя с тетей не потянут. Однако постараться можно. Профессор Фитч вроде благоволит мне. Возьму еще пару рефератов-докладов, а там, глядишь, и получится попасть на дотации. Только есть еще второе «но». Моя так до конца и неопознанная вторая магия. И если она и вправду есть, да еще и окажется целительством, то... Признаться честно, о таком факультете я раньше даже и мечтать не смела, тем более там все учатся бесплатно. Да и сейчас слабо верилась. Слишком это невероятно. «Опять боевка», — стонала Аннетти, пока мы шли на второе занятие. Мне и самой вновь встречаться с профессором Лотом не очень-то хотелось. Хуже этого только ненавистные бег, прыжки и подтягивания. Еще и переодеваться в форму, которая мне казалась чересчур откровенной. Но делать нечего. Пришлось и переодеваться, и тащиться на стадион, настраивая себя на очередные издевательства Лотта. Однако профессора нигде не было видно. Вместо этого на тренировочной площадке нас ждали Джулиана Хоун, одетая в свой черный брючный костюм, и Вейтен Тайлер. Неожиданно. «Профессор Лотт попросил нас заменить его сегодня на вашем занятии», — громко произнесла Джулиана. Она скользнула по мне взглядом, словно не узнала. «Нас с Вейтоном попросили проверить, как у вас обстоят дела с владением оружием. Этим сегодня и займемся». Я невольно начала волноваться. «Мало того, что нас сейчас заставят махать каким-то мечом, так все это еще и под присмотром двух членов элитной семерки. Лучших из лучших на боевом факультете. Пожалуй, я уже скучаю по профессору Лоту». Но мое настроение разделяли немногие. Парни в основном были довольны темой занятия, а вот девушки... Их куда больше интересовал Вейтен Тайлер, который сегодня опять был без рубашки. Они бросали на него томные взгляды, распрямляли спины, выставляя вперед грудь, накручивали кокетливо на пальчик пряди волос и хихикали, тихо перешептываясь между собой. Вот только Тайлер даже не смотрел в нашу сторону, что-то вполголоса обсуждая с Джулианой. «Подходим ко мне по одному и получаем свое оружие», — обратилась к нам Джулиана. Она подняла руку вверх, и в ней тотчас возник массивный меч. Его она отдала подошедшему первым Эрику. Дальше все повторялось раз за разом. Следующий студент — новое оружие, возникающее прямо из воздуха. Чаще всего это были мечи. Парням доставались более тяжелые, с крупными рукоятками, девушкам — изящные, с тонким клинком. Иногда среди них попадались сабли и кинжалы. Тайлер в это время указывал уже получившим оружие место на площадке, где им следует стоять. Мы с Аннетти оказались почти в последних рядах, и нам обеим досталось по мечу. «Аккуратно, тяжелый», — усмехнулась Джулиана, когда я схватила было его одной рукой, а следом едва не нырнула носом в землю от неожиданно внушительного веса. Я тоже улыбнулась в ответ, а в следующее мгновение встретилась глазами с Тайлером. Он молча указал мне на мое место, и я под его бесстрастным взглядом поспешила встать туда. Наконец оружие раздали всем. Джулиана взбежала вверх по трибуне на несколько рядов, откуда ее хорошо было видно всем. «Теперь подняли все оружие у себя над головой», — сказала она и продемонстрировала нам это со своим мечом. Из-за уже упомянутой тяжести клинков легко и непринужденно получилось это сделать лишь у парней, хотя и среди них нашлись те, кто сумел только взмахнуть оружием и тут же опустить, не выдержав. У девушек всех до единой даже этого не получилось. Я видела, как злилась, краснея от усилий Аннетти, и полностью разделяла ее чувства. «Так, хорошо», — протянула Джулиана несколько разочарованно. «Сейчас повторяем движение за мной. Взмах, ноги чуть согнуты, чертим полукруг и замираем. Оружие должно быть строго параллельно земле». Я с трудом, но сделала, что требовалось. А вот держать меч на весу оказалось еще труднее. Я крепилась из последних сил, когда внезапно почувствовала чье-то присутствие за спиной. На плечи мне легли чьи-то ладони, скользнули вдоль рук, выпрямляя их, обхватили кисти, помогая удерживать меч как надо. Я спиной ощущала жар чужого тела, мужского тела, которое было слишком близко ко мне. «Согни немного колени». Щеки коснулось прохладное дыхание Тайлера. «Руки не напрягай. Меч должен стать их продолжением. И все получится». «Ты сильнее, чем думаешь, Лора», — пронеслось в голове. «Тот странный сон. Это его голос. Голос Тайлера. И ощущения. Они так схожи с теми из-за сна, словно все повторяется». Воздуха перестало хватать. В висках застучало, а щекам стало жарко. Коленки подогнулись, теперь уже от охватившей меня слабости. Руки задрожали, грозя выпустить меч. Но Тайлер раньше разомкнул свои объятия и перешел к рядом стоящей девушке. Я боялась повернуть голову, выдать свои чувства, лишь скосила глаза в их сторону. Не обнял ее, как меня, только коснулся локтя, приподнимая, и что-то коротко сказал. Губы сами дрогнули в улыбке, а в груди всколыхнулось глупое торжество и облегчение. Но я торопливо одернула себя. Что за позорная реакция? Стыдно и только. А сравнение с тем сном и вовсе безумно. Никакой связи нет, просто померещилось. Обычное дело, когда тебя, пусть и в учебных целях, приобнял мужчина. Мой взгляд снова против воли нашел Тайлера среди одногруппников. Святой Алви. И почему он все время ходит полуголым? Неужели ему постоянно жарко? Или нравится, когда на него пялятся девушки? «Лора!» — раздался с другой стороны громкий шепот Аннетти, отвлекая меня от бродящей в голове мыслей. «Сказали уже опустить оружие!» «Демоны!» Мой меч почти рухнул вниз, уткнувшись острием в землю, и я ощутила, как затекли и дрожат от перенапряжения руки. Кажется, сегодня я уже ничего не смогу поднять, даже ложку с супом. Но мы все же дождались этого. Когда Джулиана наконец произнесла «На сегодня все», и уже Тайлеру тише, и будто бы на мгновение забыв о нас. «Эй, подойди сюда». «Пошли». Аннетти потянула меня к раздевалкам. «Нет, я, наверное, не выдержу этот месяц. Помру. И все из-за боевки. Скорее бы распределение и забыть об этом кошмаре навсегда». «Да, скорее бы». Машинально поддакнула я и подняла руку, чтобы поправить выбившуюся из прически прядь, как вдруг уловила легкий аромат от тыльной стороны ладони. Она пахла Тайлером. Свежие нотки парфюма или же мыла смешивались с едва уловимой горечью пота и привкусом металла. И как не стыдно было признавать, но этот запах мне нравился.